Глава 28. Несколько дней спустя Адольфо после завтрака направился в кабинет, чтобы разобрать скопившуюся за пару недель корреспонденцию и поработать со счетами. Через полчаса Бьянка заглянула к мужу и поинтересовалась, не помешает ли она, если устроится подле него с книгой. «Моя дорогая, ты никогда мне не мешаешь. Я буду счастлив, если ты составишь мне компанию. Более того, я с радостью отложу свои наискучнейшие дела и заменю их конной прогулкой, но при условии, что ты согласишься присоединиться ко мне». Бьянка, услышав о поездке верхом, до жути перепугалась, но попыталась ничем не выдать свою эквинофобию. «Что вы, ваша милость, я буду чувствовать себя весьма некомфортно, если вам из-за меня придется переменить планы. Пожалуй, я не буду вам докучать и почитаю в библиотеке. А еще лучше помогу Марии разобрать гардероб, который вы для меня заказали. Служанка каждый день распекает меня за то, что я не видела и десятой доли той роскоши, которую вы приказали пошить для меня». Бьянка попыталась побыстрее ретироваться, но ее остановил заразительно веселый смех мужа. «Ах ты, милая маленькая плутовка! Да ты, оказывается, умеешь хитрить! Придется мне пожаловаться твоему духовнику и Аббатиссе Селесте!» Бьянка попыталась изобразить недоумение на лице, однако румянец стыда на ее нежных щечках красноречиво свидетельствовал о том, что она прекрасно поняла. Викон с легкостью разгадал ее хитроумный маневр. «Да-да, мой ангел, и не смотри на меня такими невинными глазками. Ты не Галилео Галилей, а я не святая инквизиция, которому этому ученому хитрецу удалось обвести вокруг пальца. И не пытайся строить из себя несчастную мышку, которую поймал прожорливый кот». Адольфо подошел ближе и, цитируя на французском отрывки из басен Ла Фонтена, продолжил. «Ты не бедняжка-мышка и не мышка-плутишка, и даже не очень маленький мышонок, который ничего не видел. Запомни, mon petit délicat messange bleu, моя маленькая нежная лазоревка. Твои глаза не только прекрасны, они еще и чрезвычайно правдивы. Не забывай об этом, когда вознамеришься в следующий раз провести меня». Бьянка смутилась и постаралась поскорее покинуть виконта, но он молниеносным движением хищника на охоте ухватил ее за талию. «Нет уж, моя дорогая, за уловку, которой ты пыталась прикрыть свой страх перед верховой ездой, теперь ты будешь наказана моим наискучнейшим обществом. Но прежде, за свой маленький обман, ты расплатишься со мной поцелуем». Адольфо подставил губы, а Бьянка, завидев ликующих чертенят в глазах мужа, еще сильнее залилась румянцем. «Что с вами, моя прекрасная виконтесса? Не замечал раньше, что вы страдаете филимофобией. Сегодня ночью вы и думать позабыли о боязни поцелуев. Или вы боитесь испортить поцелуем свои прелестные губки? Если так, то спешу вам напомнить. Губы после поцелуя не теряют свой вкус. Напротив, он обновляется, как луна». И виконт впился в губы жены. Однако мгновение спустя понял, что если сейчас же не прервет столь желанное действо, то ни о делах, ни о чем другом больше думать не сможет. С трудом остановив себя, он обхватил лицо Бьянки ладонями и прижался своим лбом к ее лбу, пытаясь угомонить разволновавшееся сердце и выровнять прерывистое дыхание. «Пожалуй, наказание поцелуями нам лучше отложить до вечера. Давай-ка, располагайся здесь поудобнее и читай книгу. А я, чтобы не думать, как именно ты будешь со мной расплачиваться за маленький обман, займусь отрезвляющими счетами». Виконт припроводил жену к диванчику «La Veilleuse» неподалеку от своего рабочего стола. Бьянка уютно расположилась на нем и принялась за чтение. Сначала она скользила глазами по строчкам, практически не осознавая прочитанного. Однако вскоре втянулась, отгораживаясь от всего, что ее в данный момент окружало, и с головой ушла в мир писательских фантазий. Виконт де Бороцци уже успел уяснить. Чтение — вторая после рисования, но не менее сильная страсть его юной жены. Сам Адольфо тоже вернулся к делам, однако быстро осознал, какую глупость сделал. Мужчина начал то и дело ловить себя на мысли, что не может сосредоточиться ни на письмах, ни на документах. Его постоянно, как магнитом, притягивала к себе грациозная фигурка Бьянки. Девушка сидела, поджав под себя ноги, и увлеченно читала. Поглощенная захватывающим романом, виконтесса, казалось, вовсе позабыла о присутствии супруга. Дебороться же, напротив, не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме как на изящном наклоне ее аккуратной головки, пластичной шейке цвета слоновой кости, плавных линиях красивых рук, грациозно держащих книгу, золотистых локонах, собранных высоко на макушке и не спадающих мягкими волнами на точёную спину. Внешне виконтесса была похожа на хрупкую севрскую бисквитную статуэтку, только в отличие от холодного фарфора, от нее исходило ощущение тепла, сердечности и уюта. Погрузившись в чтение с головой, Бьянка то приподнимала локоток, переворачивая своими тонкими пальчиками странички, то растирала нежно-розовую мочку аккуратного ушка, то слегка дотрагивалась указательным пальчиком с блестящим розовым ноготком влажно манящей нижней губы, которую время от времени прикусывала, обнажая аккуратный жемчужно-белый ряд верхних зубов. В этих бессознательных движениях девушки было столько чувственности, столько врожденного женского эротизма, что Адольфо внезапно ощутил довольно сильный прилив возбуждения. Ему безумно хотелось дотронуться до жены, коснуться сейчас, немедленно, не дожидаясь вечера, и касаться постоянно, ежечасно, ежедневно, касаться всюду, касаться везде. И это было больше, чем простое желание. Это было настоящим наваждением. В голову одна за другой поползли мысли о том, какой мягкой и податливой становится в его страстных и опытных руках эта хрупкая и изящная девушка-статуэтка, одним лишь видом своим, одним взглядом пробуждающая в нем нестерпимую телесную жажду. Дьявол, мысль о возможной близости с ней здесь и сейчас мутила разум, будила дремлющий в груди вулкан страстей. Разжечь в душе столь мощное пламя способна далеко не каждая знойная красавица, алчущая адски жгучих плотских утех. Утолить безмерную жажду любящего сердца способна всего лишь одна. Та единственная, которой удалось достучаться до оглохшего сердца. Та, которая предначертана тебе свыше. Близость с которой рождает неприходящее желание быть рядом. Которая способна подарить тебе ощущение счастья, радости и душевной гармонии. На лице виконта де Бороцци появилась насмешливая гримаса, адресованная самому себе. Взрослому мужчине на самом деле была удивительна и смешна эта внезапная юношеская возбудимость, которую он не испытывал, пожалуй, со студенческой скамьи. Удивительно была и укоренившаяся в душе зависимость от этой хрупкой, изысканно красивой молодой женщины, почти девочки, одна улыбка которой заставляла сердце пускаться вскачь, словно почуявший безграничную свободу необузданный норовистый жеребец. А невинные движения тонких пальчиков запускали в крови и мозгу сладостно-приятное желание и мысли. Это милое ангельское создание даже не осознавало всей полноты своей власти над виконтом. С каждым новым днем Адольфо вновь и вновь утверждался в приятно щекочущей самолюбие мысли, что эта юная женщина, его молоденькая жена, еще лучше, чем он думал о ней вчера. И от этого ее власть над ним крепла с каждым днем все сильнее и сильнее. Он же, словно пылко влюбленный желторотый юнец, был чертовски рад этому. Как ни странно, эта зависимость, хоть и выглядела абсурдной и неправдоподобной, оказалась до глупой, блаженно-безмятежной улыбки приятной. Да, он не мальчишка. Его опыту в амурных делах мог позавидовать каждый первый мужчина в высшем свете. Он прожил достаточно, многое повидал, еще больше испытал, но вот это живительно-радостное, трепетно-нежное чувство, которое вызывал в нем один лишь вид его собственной жены, было для Адольфа поистине удивительным. Еще пару месяцев назад виконт де Бороцци язвительно рассмеялся бы в лицо тому, кто посмел бы предсказать ему подобную метаморфозу. Однако теперь все происходящее нравилось ему и доставляло поистине райское наслаждение. В его отношениях с Бьянкой было много нового, неизведанного, чего он раньше никогда не испытывал и даже представить себе не мог, что у кого-то так бывает. Именно с появлением этой маленькой женщины его жизнь наконец обрела подлинно значимый и весьма драгоценный смысл. Размышления виконта де Бороцци прервал стук в дверь. Вошедший слуга объявил: «Ваша милость, в гостиной вас ожидает граф Морозини». Адольфо обрадовался известию слуги, разрушившему идиллическое уединение с женой, в той же мере, что и вампир, взошедшему на небе светилу. Однако у самой Бьянки оно вызвало совсем иные чувства. «Это Альфредо!» С радостным оживлением на лице откликнулась она на слова слуги и, вспорхнув с диванчика с легкостью райской птички, вылетела в распахнутые двери кабинета. Виконт де Бороцци испытал болезненный укол ревности. Ему надо очень постараться, чтобы заслужить у жены такую ясную, открытую, беспричинно радостную улыбку. Адольфо со дня своей внезапной женитьбы еще ни разу не встречался с Альфредо. Когда произошли события памятной ночи, заставившие виконта де Бароцци покинуть ряды холостяков, граф Морозини, оставив по обыкновению жену в доме ее отца, отправился с дипломатической миссией в Рим. Когда же он вернулся, уже женатый виконт де Бароцци сам покинул Неаполь, перебравшись с юной супругой на виллу Виньето. Они с Морозини хорошо знали друг друга. Им нравилось общаться и вместе проводить время. При этом каждый из них воздавал должное достоинствам своего визави. Славящийся распутством и легковесным образом жизни де Бароцци ценил в графе сдержанность, внутреннее достоинство и постоянство. Морозини же, напротив, привлекали в виконте цепкий, ироничный ум вкупе с отличным чувством юмора и умение найти подход к любому, в ком он был лично заинтересован. Особенно этот талант де Бароцци распространялся на представительниц слабого пола, в чем граф ему слегка завидовал. При внешнем несходстве характеров этих двоих не отталкивало, а напротив, влекло друг к другу. И в основе их притяжения было совпадение в глубинных ценностных ориентирах и базовых жизненных установках. Они являлись почти приятелями, и это самое «почти» было обусловлено протестами остатков совестливости в душе Адольфа, не позволяющими в полной мере сблизиться с мужем своей любовницы. Теперь, когда роман с Анжеликой канул в лету, видимая преграда для дружбы двух мужчин, ставших к тому же свояками, вроде бы была устранена. Однако, когда Адольфа вошел в гостиную, он увидел, с какой любовной теплотой заглядывает Морозини в лицо Бьянки, как бережно пожимает и нежно целует в приветствии ее хрупкие пальчики. «Похоже, я поторопился, решив, что смогу стать Морозини другом. Здесь явно что-то посерьезнее, чем обычные родственные чувства», — подумал виконт де Бароцци, ощутив, как желчь ревности разливается по его организму. «Чем обязан чести принимать в своем доме ваше сиятельство?» С не слишком искренней улыбкой поприветствовал он графа. «Да вот, возвращаюсь из катания в Неаполь. Мои спутники направились дальше, а я решил заехать по дороге сюда, чтобы проверить, как дела у моей свояченицы», — ответил с такой же деланно-приветливой улыбкой Морозини. «Я же был последним в семье, кто узнал о произошедших переменах. Хотел удостовериться, что у графини Сартори все в порядке. Но надо же, какой-то, оказывается, добрый самаритянин, а я и не подозревал в тебе таких качеств. Ты проявляешь куда более глубокую заинтересованность в виконтессе де Бароцци, чем ее собственный отец. Или это ты по просьбе графа интересуешься тем, как складывается наша семейная жизнь? Нет, друг мой, с тестем я давненько не встречался. Приезд сюда — моя собственная инициатива». Морозини перевел взгляд на девушку, стоявшую рядом. «Ну и как же складывается ваша семейная жизнь? Не приоткроете завесу тайны?» Граф Морозини адресовал свои вопросы скорее Бьянке, чем Адольфо. Однако виконт де Бароцци, собственнически приобняв жену за талию и коснувшись губами ее лба у самой кромки волос, с улыбкой превосходства ответил. «Хотелось бы лучше, старина, да, признаюсь, лучше некуда. Как видишь, наш медовый месяц превзошел календарные сроки. Я не дипломат. Долг службы меня, как тебя, не зовет. Это ты покинул свою жену через неделю после женитьбы, а мы с виконтессой можем купаться в медовой сладости ровно столько, сколько захотим. Правда, моя дорогая?» — обратился он с фривольной игривостью в голосе к Бьянке. Виконтесса отчего-то сильно смутилась и, пролепетав «Да, конечно», постаралась выбраться из объятий мужа. Однако Адольфо еще крепче прижал ее к себе. Граф Морозини, заметив смятение на лице Бьянки, вдруг неожиданно для себя сказал, обращаясь к де Бароцци. «Вообще-то, виконт, когда я узнал обо всех обстоятельствах замужества младшей графини Сартори, моей первой реакцией было вызвать тебя на дуэль». «Вот как? Ну, ты в этом совсем не оригинален», — насмешливо заметил Адольфо, подумав, сколько же еще защитников будет у его жены. Вот уже второй желающий драться с ним на дуэли. И горькая ирония конкретно этого случая заключается в том, что граф Морозини хочет сражаться не из-за своей жены, наставившей ему рога, а из-за виконтессы де Бароцци, которая ему никогда не принадлежала и принадлежать не могла. «А что же ты так подзадержался-то, а? Что тебе помешало вступиться за честь младшей сестры твоей жены раньше? Ведь наше венчание состоялось больше 2 месяцев назад», — спросил с явной насмешкой в голосе Адольфо. «Помешали дела служебные и твой отъезд на виллу», — ответил вполне серьезно граф Морозини. «Так почему бы тебе не воспользоваться этим визитом и не последовать велению своего сердца? По себе знаю, как мучителен и опасен яд неудовлетворенного желания. Что предпочтешь, Альфредо, шпагу или саблю?» Виконт явно куражился. «Я люблю шпагу», — сдержанно ответил Морозини. «Ну что же, шпага так шпага. Сейчас? Или сначала выпьем по бокальчику вина? У меня в погребах есть вполне достойные экземпляры. Хотя мы с легкостью можем совместить вино и шпагу. Помнишь поговорку? Нет ничего лучше крепкой дружбы, крепкого вина и крепкого клинка. Ну что, друг, совместим полезное с приятным, как думаешь?» Язвительной интонацией выделив обращение, Деборотце продолжил подтрунивать над гостем. Бьянка, молча и напряженно слушавшая мужскую пикировку, наконец не выдержала и с тревогой в голосе обратилась к графу. «Альфредо, умоляю вас, не надо. Со мной все хорошо, это правда. Не нужно никакой дуэли». Переведя озабоченный взгляд на виконта, она добавила. «Ваша милость, вы же шутите, не правда ли?» Увидев искреннюю обеспокоенность во взгляде любимых бирюзовых глаз, Адольфо смягчился. «Разумеется, мы шутим, моя дорогая виконтесса. У вас нет ни малейшего повода для волнений». Он повернул лицо жены к себе и с нежностью поцеловал ее в уголок губ. «Хотя я был бы совсем не проще размяться», — добавил он вдруг и, обернувшись к Морозине, продолжил. «А, Альфредо, что скажешь? Не хочешь поупражняться?» Виконт подмигнул графу и белозубо улыбнулся. «С удовольствием», — спокойным голосом со сдержанной улыбкой ответил Морозине. Бьянка вновь с тревогой посмотрела на мужа. «Не бойтесь, моя дорогая, это не настоящий поединок, а всего лишь потешные мужские игры. Обещаю вам, крови не будет», — поспешил ее заверить Адольфо, нежно целуя в висок. Захватив шпаги из оружейного армадио, виконт проводил графа в танцевальную залу. Бьянка настояла, что она будет присутствовать при поединке. Мужчины разделись сверху до легких сорочек и встали в стойку. Адольфо отдал право первой атаки графу. Морозини атаковал бурно и порывисто. Его движения были мощными, размашистыми и напористыми, выпады чрезвычайно глубокими. Он то и дело перемещался то влево, то вправо, чтобы выбрать наиболее удобный угол для атаки. После атаки он предпочитал не контратаку, а уход в сторону. Он был сильным противником, оттачивавшим, по всей видимости, с завидным постоянством свое фехтовальное мастерство. Лицо Альфреда раскраснелось, в глазах зажегся какой-то запальчивый, совершенно несвойственный его сдержанному облику огонь. Казалось, что он всецело отдался бою. Было заметно, единственное, что его сейчас занимает, — это победа любой ценой. Виконт Деборотце, напротив, был чрезвычайно сдержан и спокоен, что было для него не характерно. Он не суетился, не терял самообладание, дрался с какой-то холодной отрешенностью. При этом все его маневры были хорошо продуманы, движения выверены и отточены. Он не уклонялся от нападок противника, с легкостью их парировал и никогда не отступал, без особых усилий переводя атаку противника в контратаку. В отличие от Морозини, он то и дело перекладывал шпагу из руки в руку, легко и свободно владея обеими. Мягко и грациозно работал кистью как правой, так и левой руки. Создавалось впечатление, что кисти его рук живут самостоятельной жизнью, не дожидаясь команды мозга. Деборотце мастерски использовал свободное положение ног, перемещаясь на них, как на пружинах. Ему нравилось держать шпагу, направленной в грудь противнику. При этом он постоянно менял конфигурацию, как будто ему хотелось раздразнить соперника. Возникало ощущение, что он заранее считывает все мысли Альфреда и предугадывает его действия. Он то и дело провоцировал графа на ошибки, используя их в свою пользу. Тактика его боя очень напоминала изощренную и хитроумную тактику матерого волка-одиночки, хладнокровно и расчетливо загоняющего в ловушку свою жертву. Однако двигался он мягко и грациозно, с пластичностью большой хищной кошки, готовой в любой момент использовать ошибку противника или предпринять неожиданную контратаку. При этом его шпага атаковала с молниеносностью жалящей кобры. Бьянка, впервые в жизни воочию наблюдавшая сражение на шпагах, неотрывно следила за ходом поединка, однако все ее внимание было приковано лишь к одному из участников этого ассо. Он был немного выше противника, крепче физически и явно превосходил его в атлетической подготовке. От всего облика этого бритера веяло невероятной силой и властностью. мощной мужской энергетикой и какой-то животной магнетической притягательностью. Его длинные ноги в черных кюлотах с рельефными икрами были обтянуты белыми чулками. Крепкие, загорелые мускулистые руки, оголенные высоко закатанными рукавами, резко контрастировали с кипенно-белой сорочкой из тончайшего муслина. Могучая грудь с темной шелковистой порослью виднелась в расстегнутом до предела разрезе рубашки. Мужественное лицо с гордым профилем. Буйные темные пряди на высоком лбу, покрывшемся влажной испариной. Острый взгляд поволчьи хищных глаз и напряженно сжатые губы. Темно-каштановые волосы, собранные в хвост. Все это делало облик фехтовальщика не просто красивым, но абсолютно неотразимым. И этот великолепный мужчина был ее мужем. Бьянка, согнув руки в локтях и сложив ладони, с силой прижала их к губам. Она напряженно и взволнованно следила за ходом поединка, забывая дышать в самые острые моменты. Сердце то и дело пропускало один удар за другим. Дуэлянты свободно перемещались по периметру танцевальной залы, и Бьянка также легко следовала за ними. Ее присутствие, казалось, еще больше усиливало азарт и пыл участников этого дружеского поединка. Со стороны могло показаться, что два рыцаря дрались за сердце прекрасной дамы. По крайней мере, виконт де Бароцци действительно краем глаза следил за женой, и его самолюбие льстило, с какими восторгом и переживанием она взирает на него. Бьянка была настолько поглощена сражением, что буквально не замечала ничего вокруг. Перемещаясь вместе с дуэлянтами, она все ближе и ближе подходила к невысокой жардиньерке, украшенной цветами. Адольфо заметил боковым зрением, что жардиньерка оказалась практически за спиной у жены. В это время Морозини пошел на сближение с ним. Вызывая его на контратаку, граф стал стремительно атаковать, вынуждая соперника податься в сторону Бьянки. Она начала отступать назад, и Адольфо, боясь, что жена сейчас спиной наткнется на жардиньерку и упадет, резко повернул голову и выкрикнул: «Бьянка, замри!» Она застыла на месте. Но в это самое время граф Морозини, воспользовавшись тем, что Адольфо случайно открылся, применил прием «Лищо диспадае каваре алла вита». Он отвел своим клинком шпагу противника и мазнул острием по незащищенной груди виконта. На белоснежной сорочке Адольфа появился разрез, края которого мгновенно окрасились алым. Бьянка хотела было подбежать к мужу, но он грозно прорычал: «Стой на месте!» и тут же добавил в адрес Морозини: «Ангард!» Граф встал в стойку и выполнил контакт лезвий, намереваясь уколоть виконта. В это время Адольфо с полушагом исполнил удар над лезвием противника и, сделав стремительный выпад, с невероятным хладнокровием применил прием «испанский поцелуй», считающийся пиком мастерства фехтовальщика. Он самым кончиком клинка слегка рассек нижнюю губу графа Морозини, тем самым морально унизив противника. Граф Морозини побагровел, и теперь уже он жестко выкрикнул: «Êtes vous prêt?» Виконт де Бароцци слегка качнул выставленной вперед шпагой, давая понять, что готов принять атаку. Граф начал атаковать резко. Адольфо отразил горизонтальный выпад Морозини, но тот его вновь повторил. Адольфо помедлил долю секунды, будто собираясь произвести ложный выпад для того, чтобы Морозини поверил, что этот выпад будет ложным. И граф провел ответную атаку, но де Бароцци был к ней уже готов, стремительно контратаковав противника, чего граф на этот раз совершенно не ожидал. Адольфо поймал встречный клинок, отвел его, сблизился с Альфредо, поднял клинки и, скользнув по лезвию противника вниз прямо к его шее, уперся кончиком шпаги в горло рядом с кадыком. Граф Морозини побледнел. Хриплым голосом он процедил «Альт», что означало остановку боя и признание поражения. Мужчины отсалютовали друг другу, пожали руки и разошлись по разным комнатам, чтобы освежиться. Для графа приготовили гостевую. Адольфо пошел в свою, расположенную по соседству с большой спальней. Бьянка до сих пор пребывала в состоянии невероятной экзальтации и просто не могла усидеть на месте. Она зашла в общую спальню и постучалась в дверь наполовину мужа. «Ваша милость, я могу войти?» — робко спросила она, боясь, что виконт ответит с той же стальной резкостью, с которой отдавал ей команды во время поединка. «Ты заставляешь себя ждать, моя дорогая? Я ожидал тебя здесь еще 15 минут назад в надежде, что ты поможешь обработать мою рану. Ведь ее я получил из-за вас, моя прекрасная госпожа». Голос мужа, как обычно, был шутливым, и в нем звучали те самые бархатные, ласково-медовые нотки, которые Бьянка так полюбила. Виконтесса вошла и увидела мощную, бугрящуюся развитой мускулатурой спину, поджарые ягодицы и атлетические икры обнаженного мужчины, готовящегося надеть халат. На одной из ягодиц белела полоска застарелого шрама, придающая всему облику ощущение какой-то звериной мощи и брутальности. Это было исключительно живописное, соблазнительно захватывающее и одновременно потрясающе непристойное зрелище, от которого невозможно было отвести взгляд. Оно так и просилось на полотно. Такого натурщика надо было еще поискать. У Бьянки перехватило дыхание. Сердце вспорхнуло к горлу взволнованной пташкой, готовой в любой момент покинуть тесную клетку. Дышать стало практически невозможно. Адольфо обернулся и сразу же наткнулся взглядом на восхищенные голубовато-бирюзовые глаза жены, которые буквально светились, искрились, переполнявшим ее восторгом и желанием. Виконтесса бессознательно покусывала нижнюю губу и стояла, замерев, приложив руку к груди, как будто пыталась приглушить стук разбушевавшегося сердца. Дебородцы, не в силах справиться с волной мгновенно нахлынувшего возбуждения, отбросил халат, в два шага подлетел к Бьянке и, подхватив ее на руки, понес через раскрытую дверь в спальню прямо к кровати. Накрывший супруга в порыв страсти заставил действовать стремительно, не размениваясь на долгие прелюдии и не отвлекаясь на медленное раздевание. Виконт прильнул к устам жены, обжигая их горячим страстным поцелуем. Он сминал, покусывал, облизывал ей губы, проталкивался языком в ее рот, то сладко лаская ее язык, то жаля его своим, таким же острым и напористым, как клинок его шпаги. Он то атаковал ее рот, то вновь отступал, как будто вел какой-то беззастенчивый, сладостно-приятный для обоих партнеров поединок. Одновременно с этой атакой языком искушенные, опытные пальцы его руки под юбками жены вели другую, более дерзкую и кипучую, более напористую и мастерскую атаку. Возбужденная до предела этим двойным наступлением, виконтесса буквально задохнулась от переполнившего грудь желания и издала протяжный томительный стон. Адольфо, не мешкая ни минуты, резко вошел в нее на всю длину и начал новую атаку, делая то резкие, глубокие выпады, то стремительные отступления. При этом он изо всех сил наращивал темп этого вызывающе страстного поединка до того мгновения, когда волна испепеляюще острого взрыва не потрясла их тела изнутри яркой ослепительной вспышкой. Будто скопившийся мощнейший сгусток энергии не выдержал этих бурных атак и, растворив телесную оболочку, вырвал их души и унес в бескрайние небесные выси, даря ощущение немыслимого блаженства. Пережив это потрясение, супруги, совершенно обессиленные, лежали на кровати. Адольфо пришел в себя первым и повернул лицо к жене. Бьянка широко распахнула прекрасные глаза, в которых сейчас отражалась вся тайна и глубина мироздания. Ее измученные страстью пунцовые губы были чувственно приоткрыты, щеки пылали. Казалось, что ее душа еще не вернулась в свою телесную обитель. Адольфо нежно поцеловал жену в висок и слегка приобнял. «О чем ты думаешь, любовь моя?» ласково произнес возле самого ушка. Помедлив мгновение, будто собираясь с силами, Бьянка каким-то не своим, слегка осипшим голосом ответила. «Я думаю, что вы правы, ваша светлость. То, что сейчас у нас было, не может быть грехом. И не правы французы, называющие это маленькой смертью. Разве может быть грехом или смертью то, что так изумительно, умопомрачительно, ошеломляюще прекрасно? Правы вы, назвав это маленьким полетом в рай. И мне кажется, что этот «le petit vol vers le paradis» — божественный подарок нам, грешным смертным». Виконт де Бороцци растроганно улыбнулся и, нежно обхватив жену, перекатил ее к себе на грудь, нашептывая ей при этом по-испански. «Ты мой рай, ты мой восторг, ты мое умиление». Бьянка в благодарность за эти слова и за пережитые только что эмоции нежными, мягкими, врачующими поцелуями прошлась по всей длине поверхностной раны на груди мужа, оставленной клинком графа Морозини. «Спасибо, что не позволили мне упасть, виконт», — нежно прошептала она. «Клянусь, я никогда не допущу этого, моя виконтесса», — ответил Адольфо, ощутив в сердце волну еще более глубоких ответных чувств. Позже Бьянка и Адольфо вместе с графом Морозини сидели за обеденным столом и слушали рассказ Альфреда о его поездке вместе с сэром Джеймсом Греем, послом Его Величества короля Великобритании и Ирландии Георга II, и профессором Неаполитанского университета Антонио Дженовези, возглавившим первую в Европе кафедру коммерции и механики, в Катанийский университет на Сицилии. Ученый муж планировал открыть в Катании вторую подобную кафедру на факультете юриспруденции и хотел пригласить возглавить ее знаменитого английского ученого Адама Смита. Поэтому он и обратился к графу Морозини за содействием и протекцией своего прожекта по дипломатической линии. Несмотря на увлеченность рассказом, Альфредо Морозини то и дело со щемящей ноткой светлой зависти ловил восторженные, влюбленные взгляды виконтессы ди Бароцци, которые она время от времени бросала на мужа. Но что для графа было гораздо более удивительным и невероятным, то, с какой нежностью, умилением и искренней теплотой смотрел на жену сам виконт ди Бароцци. Этот прожженный сердцеед, с легкостью, без зазрения совести и малейшего сожаления, разбивший не одно женское сердце, буквально млел при взгляде на свою маленькую, хрупкую супругу. Примечание. Эквинофобия — боязнь лошадей. Филимофобия — боязнь поцелуев. Бедняжка-мышка, мышка-плутишка, очень маленький мышонок, который ничего не видел. Цитата из басен французского баснописца Жана де ла Фонтена. «La Veilleuse» — от французского «ночник». Диван с высокой спинкой сбоку у изголовья, понижающийся по мере движения к изножью, сливающийся с подлокотниками и обволакивающий сиденье с двух сторон для удобства полулежащего человека. Диван часто располагали у окна, что было весьма комфортным для чтения. Катания. Большой портовый город на восточном побережье Сицилии у подножия вулкана Этна. Армадио. Шкаф для оружия. Позднее также платяной или книжный шкаф. Ассо. В фехтовании — тренировочный бой для совершенствования подготовки, спарринг-партнеров. Бритер — заядлый дуэлянт, готовый драться по любому поводу. Жардиньерка — невысокая этажерка, корзинка или ящик для цветов. Ангард — команда в фехтовании «закройся», «к бою», призыв к состоянию боевой готовности. Êtes vous prêt? Команда в фехтовании «вы готовы?» Альт. Команда в фехтовании «Стоп! Остановка боя!»